Глава пятая. Расплата. Воин разрывался между желанием броситься на помощь соратникам и тем, чтобы покрошить на куски аркалов, ринувшись в бой. Сердце обливалось кровью от криков людей, которых он мог назвать своей семьей. Большинство верных дружинников погибли сразу, но, судя по душераздирающим звукам, осталось и много тех, кто с переломанными костями стонал под груды камней. И тех, кто сейчас отчаянно барахтался в ледяной воде. Но Брудвор замер, неотрывно глядя в лица аркалов. Прикрыв Айтула, живая стена врагов приближалась. Их гнусные улыбки быстро переполняли чашу ярости воина. Рядом с ним уже стоял могучий, как дуб, Вьорд. Обычно добрые глаза кузнеца горели бешенством, а по щекам текли злые слезы. В его руках, которые могли гнуть подковы, угрожающе качался молот. Один конец его был плоским, а другой заканчивался острым шипом, с помощью которого Вьорд мог пробить любой доспех. Грайдис же убежала к соратникам. Брудвор видел ее спину, когда беспомощно смотрел на камнепад, с горечью понимая, что в спешке и самоуверенности завел людей в ловушку и обрек на мучительную смерть. Поэтому он не винил ее, молясь о том, чтобы разведчица смогла спастись и увести с собой хотя бы нескольких раненых. Кроме того, едва ли она могла хоть как-то изменить соотношение сил. Пять десятков воинов из воинства Айтула уже окружили двоицу, оценивая и наблюдая. Первые ряды, ощетинившись копьями, медленно сужали круг. Брудвор успел подумать, что сильно ошибся, понадеявшись на то, что нужен Ферлу живым. Один из аркалов, дородный бугай с внушительным подбородком, то ли не выдержав напряжения, то ли будучи отчаянным смельчаком, а может и вовсе ощутив себя бессмертным, издал победный клич и сунул острый наконечник копья, целя в живот Вьорда. Брудвор среагировал мгновенно. Перерубив древко, он тут же ухватил сломанное оружие и дернул его на себя. В глазах здоровяка мелькнула паника. Но он, то ли от природной тупости, то ли оцепенев от страха, а может, все еще чувствуя обманчивую неуязвимость, не выпустил палки из рук и по инерции шагнул к сыну Эрнульфа. Бессмертным он, конечно же, не был. Кулак Брудвора тараном вошел в его лицо, с треском ломая нос и вышибая дух из могучего тела. «Довольно!» — раздался знакомый повелительный голос. Аркалы почтительно расступились, с благоговением глядя на своего беловолосого Ферла. Его поддерживали двое, но Айтул жестом велел им отойти. Теперь он казался Брудвору дряхлым стариком. Лицо рассекли морщины, глаза глубоко впали. Очевидно, сотворенное высосало из него все силы. «Опусти оружие, Брудвор!» «И ты», — окинул Вьорда настороженным взглядом, — «положи молот». Сын Эрнульфа воспользовался передышкой, красноречиво сплюнув и промолчав. Он еще не утолил жажду мести. Вперед вышли пятеро воинов. На их легкие доспехи из кожи и меха крепились железные пластины, усиливая защиту и ничуть не сковывая движение мужчин. Трое держали мечи, двое — топоры. «Светозарный!» — обратился к Айтулу один из них. Судя по твердому взгляду и кривому носу, бывалый воин. «Дай нам шанс, и мы поставим этих глупцов на колени!» Ферл нехотя кивнул, словно не мог отказать. «Только аккуратнее. Сын убийцы нужен мне живым. Насчет второго как получится?» «Самонадеянно!» — подумал наследник трона. Заняв боевую стойку и посмотрев на Брудвора, воины в недоумении переглянулись. Уголки губ их противника были вздернуты в какой-то дикой ухмылке. Брудвор понял, что Айтул не позволит своим воинам убить его, а это давало ему огромное преимущество, ведь сын Эрнульфа не собирался сдаваться, а дружинники Ферла понятия не имели, как ярость меняла Брудвора и сколько сил придавал ему гнев. «Держись ближе», — сказал он Вьорду и атаковал. Молниеносным, невозможно быстрым ударом снизу вверх он разрубил голову первого аркала от самой челюсти. Затем, сделав обманный замах, резко рубанул влево, оставив кровавый росчерк на шее еще одного противника. Враги еще не поняли, что умирают, и, выронив оружие, захрипели, удивленно глядя в сапфировые глаза своей смерти. Обрушив стальную месть на голову очередного врага, Брудвор расколол его череп так легко, словно тот был из яичной скорлупы. На короткий миг его меч застрял где-то посередине плеч трупа. Не останавливаясь, Брудвор ударил тело ногой в живот, со свистом выдернув лезвие и сразу почувствовав на своем лице что-то липкое, вонючее и очень гадкое. «Мне-то оставь парочку ублюдков!» Свирепо рыкнул Вьорд, проломив молотом грудь одного из аркалов, попытавшегося обойти сына вождя справа. «Не переживай, здесь на всех хватит!» Ответил тот, чувствуя надежное плечо друга. «Добраться бы еще до Айтула, но боюсь...» Тут ему пришлось зажмуриться, так как в глаза полетели осколки костей. Могучим ударом, способным обрушить крепостные стены, Вьорд снес голову последнего воина, осмелившегося бросить им открытый вызов. Несмотря на численное превосходство, аркалы в страхе попятились назад, не решаясь приблизиться к перемазанной кровью и словно обезумевшей двоице, стоящей среди шести трупов и сеющей вокруг себя смерть. Живое кольцо вокруг Брудвора и Вьорда стало шире, однако некоторые из воинов Айтула занесли копья, готовясь к броску. С десяток аркалов стали раскручивать над головами веревки. «Стань за мной! Быстро! Спина к спине!» Отчаянно крикнул Брудвор, осознавая, что соратника, в отличие от него, ждет неминуемая гибель. «Боком передвигайся! Боком! Нельзя дать им прицелиться!» «Мне очень жаль, вождь!» — обреченно сказал Вьорд. Огромный, грузный, он неуклюже кружился на одном месте, все равно представляя из себя отличную мишень. Но их слишком много. «Постарайся уклониться от арканов, не пытайся их разрубить!» «Нет! Нет, нет!» Отчаянно билось сердце Брудвора, а время будто остановилось. Понимание того, что он с минуты на минуту потеряет вернейшего друга, который не стал бросать его, ввязавшись в заведомо проигрышный бой, причиняло ни с чем не сравнимую боль. Впервые в жизни ему хотелось орать от безысходности. Ведь проведя рядом с бородатым кузнецом столько невероятных дней, частенько ночуя в одной палатке, разделяя пищу и эль, шутки и ругань, женщины битвы, все прекрасное и дурное, что дарила жизнь, Брудвор полюбил его как настоящего брата. Затравленно озираясь по сторонам, он уже подумывал опустить меч и сдаться, как вдруг увидел во втором ряду Айтула. Кровавый туман застил глаза, а пальцы до боли сжали рукоять меча. Гнев поглотил все остальные чувства, позволив принять решение, доверившись бешеному порыву. «Вьорд, ты видишь Ферла?» «А как же?» «Тогда попытаемся достать гада сейчас. У нас вряд ли будет иная возможность». «Как скажешь». Глядя на острые наконечники копий, воин понимал всю бессмысленность их атаки. Но это было лучшей участью, чем стоять на месте и дать убить себя без боя. «Мужество смерти не боится. Держись позади, они не станут рисковать мною». Как раз в этот момент кто-то пронзительно закричал. Сын Эрнульфа очень живо представил, как его дружинники лежат с переломанными ногами, истекая кровью. Новый приступ ярости охватил воина. Вопреки здравому смыслу и чувству самосохранения, он рванул с места и отвел копье аркала, заслонявшего собой Ферла, намереваясь вторым движением отправить Айтула к его темным богам. Острая боль обожгла ребра, а удар не достиг цели. «Вождь!» — прогремел Вьорд, увидев, как в ослепленного гневом Брудвора ткнули копьем. К счастью, удар был нанесен тупым концом. Наученные горьким опытом аркалы не стали терять времени. Радостно вереща, они бросились на него всей толпой и сбили с ног. Верный соратник уже не смог прийти на помощь, так как ему самому пришлось отражать новый натиск воодушевленного врага. Понимая, что теперь аркалам ничего не мешает расстрелять его издали, он старался держаться как можно ближе к плотному строю противника. Вьорд закрутился вокруг себя, как медведь, окруженный лающими охотничьими псами. Со свистом рассекая воздух огромным молотом, калеча и круша черепа, он словно и не замечал всех ран, что успевал наносить противник. Пот и кровь застилали глаза, движения становились все медленнее, дыхание все более тяжелым, а улюлюканье врагов громче. Неожиданно оружие выпало из крепких рук изумленного воина. Тело сдалось раньше, чем он рассчитывал. «Не убивайте это животное!» Феррелл остудил аркалов, уже готовых разорвать Вьорда на части. «Несправедливо лишать наш народ мести. Оставьте его в живых, а остальных...» Айтул указал в сторону каменного завала и с наслаждением четко и громко вымолвил последнее слово. «Добейте!» Брудвор не мог не услышать страшного приказа. Связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, он что-то промычал, но получил в ответ новые тычки и один чувствительный удар в челюсть. Золотисто-малахитовые, опасные, вселяющие страх жестокие глаза склонились над ним, и зловещий голос прошипел. «Я научу тебя покорности, сын Эрнульфа!» Что-то липкое, вонючее и очень гадкое, уже подмерзающее на лице, было последним, что запомнил Брудвор перед тем, как потерять сознание. «Где я? Что происходит?» Брудвор поднял свинцовые веки и оказался в полнейшей темноте. Он лежал на чем-то неудобном и вдобавок ко всему скрипучем. Крепкие кандалы сдавливали ноги и кисти рук, а глаза, судя по ощущениям, закрывала тугая повязка. Пол под ним дернулся, а тело отозвалось на движение дикой болью. Воин не сдержался, поморщился и выругался. У него было такое чувство, будто по нему как следует потоптался медведь, а под ребро засунули нож. Шатер, красный камень, саггот, камнепад, сражение... К мужчине быстро возвращалась память, отчего саван скорби накрыл его сердце, а мысли обратились к человеку, поступки которого и стали причиной всех бед. «Ну и делов ты наворотил, отец, ничего не скажешь!» Разочарованно подумал Брудвор, не зная, кого он сейчас ненавидел сильнее, отца или Ферла. «Сам породил врага, безумца, который одним махом убил всех моих воинов!» «Лучшего испытания для меня ты бы вряд ли придумал. Сигизмир сейчас наверняка улыбается и гогочет рядом с тобой. Подонок. Что ж, если мне удастся выйти живым из этой передряги и прикончить Ферла, то, надеюсь, после всего этого ты явишься ко мне во сне и скажешь, что я достоин занять трон Скаймонда. Только бы выбраться. Только бы выжить». Превозмогая боль, Брудвор напряг мышцы и попытался освободить руки. Напрасно. Тело пронзил очередной спазм, заставив его согнуться. Лежа в таком положении, он представил себя со стороны. И то ли от истощения, то ли от осознания безвыходности его положения, на ум пришло сравнение, которое вдруг показалось ему забавным. «Эх, стоит признать, что я сейчас так же беспомощен, как червяк на гранитной плите. Клянусь предками, если выберусь отсюда, то никогда не раздавлю ни одно из этих созданий. Кто бы мог представить, что у меня с ними когда-нибудь возникнут одинаковые проблемы?» Возможностей изучать обстановку оставалось немного. Сын Эрнульфа напряг слух и убедился в своих догадках. Фырканье лошадей, тихий вой ветра, глухой стук колес. Сомнений быть не могло, Брудвора куда-то везли. Странно, зачем Айтулу завязывать мне глаза? Наверняка мы направляемся в Кагым, его вотчину, куда же еще? Там ему будет легче всего обороняться, ведь как бы силен ни был Феррелл, в открытом бою ему не выстоять против всех войск севера, что бы он ни говорил. «Если битва произойдет не в ущелье», — похолодел мужчина. Брудвор надеялся на то, что озаренные, да и другие шаманы севера смогут дать Ферлу достойный отпор. Он старался не думать о том, что, по словам Айтула, темные боги скоро наделят могуществом и шаманов его племени. Неожиданно, совсем близко от пленника, кто-то засопел, а затем натужно прокашлялся. «Вьорд?» Громко шепнул Брудвор почти утвердительно, радостно, как будто случившееся казалось лишь ночным кошмаром. В его положении он был рад любому собеседнику, аж тем более верному соратнику. В ответ послышался хрип и что-то совершенно невнятное, больше похожее на бормотание пьяницы. Но Брудвор узнал Вьорда даже с закрытыми глазами. Сбоку раздался непривычно слабый голос. «Брудвор, я боялся, что ты погиб. Видел, как они навалились на тебя». «Не переживай, я удачливый сукин сын. Пока живой. Сам-то цел?» «Да как сказать. Чувствую себя одной громадной шишкой, но пальцами шевелю. Уже прекрасно. Брудвор, тебе что же это, тоже глаза завязали? Я чуть в штаны не наложил, поначалу думал, что вообще ослеп». «Я тоже. Хорошо, хоть рот свободен, с кляпом-то было бы совсем худо». «Да, ну и дела». Вьорд тяжело вздохнул. «Что будем делать, вождь?» «Ждать. Молиться. И вспоминать павших». Они почтили дружину долгим молчанием. В кромешной тьме время ползло со скоростью улитки. Нельзя было разобрать, день сейчас или ночь. Хотя, когда холодало и зубы начинали отплясывать бойкий танец, мужчины соглашались во мнении, что наступала ночь. Очень редко, но тягостные раздумья все же прерывались скудной кормежкой. Кто-то поил их водой и пихал в рот кусок хлеба. Немного, но достаточно, чтобы не подохнуть с голода. Брудвору до сих пор было сложно привыкнуть к тому, что с ним обращаются хуже, чем с бездомной собакой. Поэтому, когда еду принесли в первый раз, сын Эрнульфа с вызовом спросил, куда же их все-таки везут, и потребовал разговора с Ферлом. Схлопотав удар по лицу, он решил больше не искушать судьбу. Между тем старые друзья чувствовали, как меняется дорога, по которой движется войско Ферла. Повозка катилась с явным уклоном, а воздух стал таким свежим, что от него с непривычки начала кружиться голова. Время от времени оба слышали приятный шум водопадов и крики орлов. Не оставалось сомнений в том, что их везли куда-то вглубь гор. Кроме того, у пленника возникло стойкое ощущение, что часть дороги шла прямиком через пещеры или тоннели. В такие моменты становилось непривычно тихо, а в голову упорно лезли совсем уж гнетущие мысли. Копыта лошадей стучали почему-то твердому, уши отчетливо различали эхо редкой капели и далекое завывание ветра. Все это сильно тревожило Брудвора. Он знал, что путь в Кагым пролегал через равнинную местность и леса, да и сама столица Аркалов располагалась не у гор. Сын Эрнульфа начал серьезно опасаться, гадая, сможет ли вообще найти его, войско Фронсуда. Разгадать планы Айтула оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Долгая пытка неизвестностью временем закончилась, когда Брудвор и Вьорд услышали эхо радостных криков и ликующих голосов. Сначала далеко, затем все ближе и ближе. Наконец телега остановилась. С ног пленников сняли кандалы. Шатающихся от слабости воинов согнали с повозки, а затем развязали повязки, мешавшие видеть. Невозможно яркий, режущий глаза, кристально чистый белый свет ослепил Брудвора и Вьорда. Взор упирался в величественные горы. Их белоснежные шапки пронзали безоблачное голубое небо, на котором лучилось и сияло оранжевое солнце. Мужчины замерли, не в силах идти вперед, стараясь прикрыть лица руками. Рядом громко смеялись, но никто, стоит отдать им должное, не торопил их и не отвешивал тычки. Постепенно зрение возвращалось к воинам. Сын Эрнульфа прищурился и оценил обстановку. Как и следовало ожидать, его окружали аркалы. Люди деловито разгружали вещи, кто-то обнимался со своей семьей, а дети, коих здесь было на удивление много, с интересом глядели на него и показывали пальцами. «Да уж, не похож я на наследника трона Скаймонда. Выгляжу, наверное, ничуть не лучше жалкого бродяги или разбойника, которого привезли на казнь». Насмешки ребятишек хоть и задевали самолюбие Брудвора, но волновали его в самую последнюю очередь. Все его мысли занимал поиск ответа на вопрос, куда же он попал. «Пошел!» — приказали ему, толкнув спину. Переглянувшись с Фьордом, выглядящим от побоев таким опухшим, будто его покусали осы, Брудвар подчинился. По пути он смог хорошенько рассмотреть таинственное поселение. Оно раскинулось в просторной долине, отрезанной от остального мира неприступными горными хребтами. «Как же мы добрались сюда? Неужто и впрямь прошли сквозь скалы?» Не веря в это, Брудвар оглянулся и обомлел. Позади виднелись крутые подошвы гор. Длинные жилища из бревен и камня с низкой крышей не были защищены хоть какой-нибудь стеной. Очевидно, никто здесь и не думал о том, что на это место могут напасть, хотя домов было очень и очень много. Еще только сойдя с повозки, Брудвар заприметил среди них какое-то странное сооружение, издали напоминающее башню. Оказавшись ближе и увидев постройку, он не смог сдержать эмоций. «Пусть меня ударит молния! Вот это да!» Исполинская статуя Айтула, раскинувшего руки в стороны и устремившего взгляд в небо, поражала воображение. Скульпторы Аркалов постарались на славу, сумев оживить камень и передать своему творению все черты Ферла. Позади же самой статуи раскинулся внушительный фундамент какого-то здания. Судя по его площади и количеству людей, корпевших над постройкой, оно обещало стать не менее величественным, чем изваяние Айтула. А его здесь по-настоящему любят. Эти люди выглядят такими счастливыми. Не похоже, чтобы Айтул правил, опираясь на страх перед своей силой. Похоже, Аркалы на самом деле считают его своим освободителем. Интересно, куда он пропал? Не слышал и не видел его с того боя. Сына Эрнульфа привели в маленькую комнатушку, полностью лишенную мебели. Единственным предметом интерьера был высокий столб, в углу подпирающий крышу. Рядом с ним лежала солома и стояла деревянная ведерко. Когда конвоиры подошли к нему с ошейником, показная покорность Брудвара испарилась. В самом деле, не мог же наследник трона Скаймонда так просто позволить заковать себя, будто раба. Одного он боднул в челюсть, второго со всей дури пнул в промежность, а третьего подсек ловкой подножкой и наступил на кадык, сломав горло. На крики тут же прибежала орава обозленных воинов. Общими усилиями при активной помощи кулаков и дубинок им удалось посадить сына Эрнульфа на цепь. Валяясь в собственной крови, задыхаясь, он все же выдохнул. «Где мой друг? Где Вьорд? Дайте мне поговорить с Ферлом Айтулом!» Громко захлопнулась дверь. Щелкнул железный засов. Ему никто не ответил.